крошечные поселения, разбросанные среди пустыни, там, где была вода и сносная почва, отстояли друг от друга иногда на 20 миль, а иногда на 50. Между ними расстилались солончаки и сухие пески. И в каждом селении наши мирные попытки купить провизию оканчивались неудачей. Нас встречал грубый отказ. «А кто из вас продал нам провизии, когда вы прогнали нас из Миссури?» Задавали они нам вопрос. Совершенно бесполезно было объяснять им, что мы не из Миссури, а из Арканзаса. Да, мы были из Арканзаса, но они упрямо твердили, что мы из Миссури. В селении Бивер, расположенном в 5 днях перехода к югу от Филмера, мы снова увидели Ли, и снова перед одним из домов стояли взмыленные лошади. Но в Перуване Ли не было. Последнее поселение на нашем пути называлось Сидар-Сити. Лаван, которого выслали вперед, возвратился и сообщил свои наблюдения отцу. Привезенные им вести были многозначительны. «Когда я въезжал в поселок, капитан, я видел Ли. Он скакал оттуда, как бешеный. И в этом поселке что-то многовато верховых. Однако, когда мы расположились там на привал, все обошлось мирно. Нам только отказались продать провизию, но нам никто не угрожал. Женщины и дети не выглядывали из своих домов, а мужчины, если и появлялись поблизости, то не заходили к нам на стоянку и не задевали нас, как в других селениях. Там, в Сидар-Сити, умер ребенок Уайнрайтов. Я помню, как рыдала миссис Уайнрайт, умоляя Лавана достать хоть немного коровьего молока. «Молоко может спасти ему жизнь», — твердила она. «У них есть молоко. Я видела. Я сама видела их коров. Прошу тебя, пойди к ним, Лаван. Попроси, попытайся. Тебе ведь это не трудно. Ну, не дадут только и всего. Но они дадут. Скажи им, что это для ребенка, для маленького ребенка. Женщины-мормонки такие же матери, как мы. У них есть сердце. Они не откажут грудному ребенку в чашке молока». И Лаван пошел, но, как рассказывал он потом отцу, ему не удалось увидеть ни одной мормонки. Он видел только мужчин, и они прогнали его прочь. Это было последнее поселение мормонов. Дальше простиралась огромная пустыня, а за ней сказочная страна, страна наших грез, Калифорния. На рассвете, когда наши фургоны покидали селение, я, сидя на козлах рядом с отцом, слышал, как Лаван дал выход своим чувствам. Мы проехали с полмили и перевалили через гребень невысокого холма, за которым должен был скрыться с глаз Сидар-Сити, и тут Лаван, повернув коня, привстал на стременах. Он остановил коня у свежезасыпанной могилы. И я понял, что здесь похоронен ребенок Уайнрайтов. Это была не первая могила, которую мы оставляли на своем пути с тех пор, как перевалили через хребет Уосач. И тут мне и в Лаване почудилось что-то зловещее. Старый, тощий, с впалыми щеками и торчащими скулами, с выжженными на солнце всклокоченными волосами, падавшие ему на плечи, в своей неизменной оленьей куртке, он был неузнаваем. Так исказили его лицо ненависть и бессильный гнев. Держа свое длинноствольное ружье и поводья в одной руке, другой сжатый в кулак, он грозил Сидар-Сити: «Будьте вы прокляты! И гнев Господень допадет на всех вас!» — крикнул он. на всех ваших детей и на младенцев в чреве матери. Пусть засуха уничтожит ваши посевы, и пусть вашей пищей станет песок, смешанный с ядом гремучей змеи. Пусть свежая вода в ваших источниках превратится в горькую соль. Пусть